Прошу прощь, ха-ха. Прощение, господин лорд-комиссар, я вел переговоры с епископ-милитантом Барагацем и ха-ха, арбитр Марица Лумратингун. Несколько секунд стояла тишина. Значит, то, что вы сообщали комиссару Бендигижу, правда, произнес Харьянди. Его голос остался таким же холодным, какова сейчас ситуация. Мы установили ха-ха, буферную зону между цитаделью правосудия и храмом ха-ха. Последнего ходатайства. Я предложил сторонам начать переговоры при посредничестве комиссариата. Епископ-милитант Кхкаха. Барагац сейчас ушел вместе с арбитром Марицелум, чтобы переговорить с архиепископом Киркхкаха. Кирмазом, а я иду говорить с теми, кто сейчас занял Цитакхкаха. Цитадель. Понятно. Я только сейчас узнал о том, что происходит. Приказ Бендигижа о вашем отстранении отменяется. Вам будут возвращены полномочия и коды доступа. Благодарю, господин Кхкаха, господин лорд-комиссар, искренне поблагодарил я. Еще одна хорошая новость. Вам необходимо подкрепление? Нет, господин лорд-комиссар Кхкаха. Сразу же ответил я, это может быть расценено одной из сторон, как Кхкаха, нападение. Лучше просто держать силы наготове, но на территории комиссариата Кхкаха. Хорошо. В случае чего, гарнизон штаба готов выступить немедленно, голос Харьянди не оставлял сомнений в том, что действительно готов это сделать. Подобное обнадеживало, хотя и не так сильно, как хотелось бы. «Я вас понял, господин лорд-комиссар», — ответил я, — «разрешите ха-ха спросить». «Разрешаю, можно ли использовать штаб комисса ха-ха комиссариата для проведения переговоров?» Вопрос этот стоял сейчас довольно остро. Нам нужно было найти нейтральную территорию, на которой можно будет вести переговоры, иначе ничего не получится. Штаб комиссариата подходил для этого идеально. Харьянди промолчал секунды три, отчего мое напряжение усиливалось. «Да, можно», — все прозвучал ответ. По всей видимости, Харьянди надолго задумался над моим предложением. «Благодарю, господин Кхкаха, господин лорд-комиссар, на этом все, сообщите». Когда будет что-то известно, конец связи, сеанс связи сразу же прекратился, а я продолжил идти к гвардейцам, что все это время продолжали стоять на своих позициях. Расстояния тут были немаленькие. Как только я пересек первую линию гвардейцев, я сразу же подошел к капитану Цейнушу, чье лицо, согласно протоколу, сейчас было скрыто за противогазом. «Капитан», — начал я, приложив руку к виску, после чего Цейнуш повторил за мной, — «Переговоры проходят успешно, потому ха-ха, можно не переживать насчет того, что по нам вдруг начнут стрелять, но бдите ха-ха, бдительность не теряйте». «Вас понял, господин комиссар», — кивнул мне Цейнуш, — «я передам это остальным». «Хорошо». Недолго думая, я пересек вторую линию и направился дальше, в сторону цитадели Арбитрис. Практически сразу на той стороне в баррикаде открылся проем, через который вошли три человека. Двое из них были обыкновенными арбитрами в глухой броне и с дробовиками на плечах, третий же был одет в униформу Арбитрис. Это был старик лет 80, с массивным телом, широкими плечами, морщинистым лицом, лысой головой, покрытой ожогами, аугментированными глазами, напоминавшие чем-то глаза Терминатора, а также густой бородой, усами и брежневоподобными бровями белоснежного цвета. Обе руки ему заменяла хромированная аугментика серебряного цвета. При этом выглядел он все же довольно внушительно, его походка и манера держать себя показывали, что этот человек обладает не слабой уверенностью в себе и готовностью идти вперед, несмотря ни на что. Вскоре я остановился на середине пути и стал ждать, пока они подойдут ко мне. Одновременно с этим я продолжал чувствовать, как мне хуево. Кашель не прекращался, отдаваясь болью в почке, пот продолжал заливать все тело, голова раскалывалась, а тошнота держалась фоном, отчего было стойкое ощущение, что стоит мне только нагнуться, как я сразу же блевану. К счастью, насколько я мог понять, мне уже нечем было блевать. Обнадеживало это довольно слабо, но отступить я не мог. Нужно было закончить дело до конца, а уже потом можно будет отдать себя на волю врачей. Где-то через минуту оба арбитра добрались до меня. «Уважаемый комиссар Мерцелиус», — начал старичок довольно сильным низким голосом с небольшой хрипотцой, сложив руки аквилой, арбитр Инсикура Литан Силгертон, глава отдела внутренней безопасности Адептус Арбитрис на Вильяр Уникусе. В ответ я кивнул. «Очень ха-ха, приятно, арбитр Инсикур. Рад вас видеть, уважаемый комиссар», — продолжил уже Награн. «Вы успели вовремя. Насколько я понял, вы уже провели переговоры с другой стороной, продолжил Инсикур, когда экклезиархия выдаст нам Ратингун вместе с ее приспешниками и отступит из храма. Этот вопрос мы Кхкаха не обсуждали, честно признался я, на что Силгертон поднял левую бровь и одновременно нахмурил лоб, отчего его лицо теперь выглядело довольно злобно. Как это понимать? Я хочу организовать Кхкаха, переговоры между вами, арбитр Марицалум Ратингун и экклезиарх Кхкаха. Экклезиархия и прямое им посредничестве, как представителя комиссариата. И для чего именно? Силгертон выглядел так, словно был на грани бешенства. Я не хочу, чтобы Кхкаха началась война между экклезиархией и арбитрис. Мы должны Кхкаха не допустить эскалации конфликта. Война уже идет, комиссар. Голос Силгертона звучал так, словно это был очевидный и неоспоримый факт. Экклезиархия оккупировала суверенную территорию Адептус Арбитрис, защищает предателей и угрожает нам применением оружия. А срок нашего ультиматума уже вышел, и его условия не выполнены. Ничем иным, как войной, это назвать нельзя. Может быть, не стал спорить я, однако на данный момент для Кхкаха меня обе стороны равны. Вы ведь знаете, что произошло. Злоба у Силгертона поубавилась, уступив место непониманию. Арбитр Вереспик Смиханг успел вам пояснить все. Буду честен, Кхкаха. К вашей стороне у меня не больше доверия, нежели к противоположной. Этот момент я также скрывать не стал. Все же, я допускал мысль о том, что Миханг и Силгертон мне лгали. Инсикур на мои слова задумался на пару секунд. Справедливо. Только что эти переговоры дадут. Силгертон не скрывал своего пессимизма касательно моей идеи. Кирмас считает нас предателями. Как минимум, стоит объяснить Кхкаха ему все происходящее, предложил я. Мы уже пытались. Силгертон едва ли не шипел, сморщившись, как лимон, но он и слушать ничего не пожелал, после чего просто отключил связь. Теперь вас будут слушать Кхкаха. Как можно увереннее, сказал я. Сомнительно, что Кирмас вообще согласится вести переговоры с нами, продолжал гнуть свое Силгертон. Однако если он согл Кхкаха согласится, вы согласны их вести? Это был сейчас самый важный вопрос для меня. Да, согласен, через секунд ответил Инсикур. Где будут проходить переговоры? Наиболее подходящий вариант, штаб комиссариата, предложил я. Исключено. Голос Силгертона звучал бескомпромиссно, не в обиду вам, комиссар, однако у меня нет достаточно доверия к вам, чтобы отправиться туда, где полномочия Адептус Арбитрис недействительны. Да блять, мысленно выматерился я, после чего начал быстро думать. Так-то Силгертона можно было понять. Все же, если для меня обе стороны были равны, значит вполне могло оказаться, что я на стороне Кирмаза и могу организовать ему ловушку. Правда, теперь надо было думать, где проводить переговоры. И идей у меня было немного, всего одна. Можно использовать Теркхкаха, территорию администратума. Тоже не выйдет, произнес Силгертон. Нараниску и Ратингун вполне могут сговориться и попытаться меня арестовать. «Я этого не допущу», — уверенно произнес я. «Вот только к вам у меня тоже доверия полного нет, комиссар. Думаю, вы понимаете», — Инсикур говорил довольно мягко, без какой-то злобы. И стоило признать, в его словах был смысл. Доверять мне у него причин особых не было. «Понимаю. Какие ваши варианты?» Я решил все же прямо спросить об этом у Инсикура. Силгертон вновь задумался. «Можно использовать дворец губернатора. Там наши полномочия будут действовать. Губернатор не сможет что-либо нам сделать без последствий для себя», — через пару секунд раздумий произнес Инсикур. «Линдик, скорее всего, будет не против. Думаю, это приемлемо», — согласился я. «В таком случае, буду ждать сообщения от вас. Связаться со мной вы можете через арбитр Вереспикса Миханга». «Хорошо, Аркхкаха, арбитр Инсикур. До встречи», — попрощался я, кивнув. «До встречи, комиссар», — ответил мне Силгертон. Развернувшись, я направился обратно к храму, одновременно набирая Линдека. «Слушаю вас, уважаемый комиссар», — довольно быстро ответил Файсатанур взволнованным голосом. Он явно ждал от меня новостей. «Переговоры Кхкаха проходят успешно. Однако мне нужна ваша помощь. Вы можете позволить использовать Кхкаха, использовать ваш дворец как нейтральную территорию для переговоров между Абикхкаха обеими сторонами?» «Конечно, уважаемый комиссар». Губернатор говорил это так, словно это было само собой разумеющееся. Это радовало. Линдик был готов всецело содействовать урегулированию обстановки. «Хорошо. Мне Кхкаха осталось получить согласие от экклезиархии, и можем начинать. Буду ждать, уважаемый комиссар». Конец связи. Вновь я шел вперед, стуча своими голыми металлическими стопами по мрамору. Расстояния тут были огромными. Так для меня не было особой проблемы преодолеть такое расстояние, однако сейчас мне было настолько хуево, что это становилось для меня пыткой. Аугментированные ноги не сильно помогали в этом деле. Бедра все равно были живые и они уже словно налились свинцом, да и спина довольно сильно болела. Чертовски хотелось пить, потому я выхлебывал запасы, что успели взять с собой парни. Плюс хотелось есть, но еды не было, да и времени тоже. Нужно было закончить все быстро, пока у меня еще было время. Иначе меня госпитализируют раньше времени и тогда хрен пойми, что будет. Пройдя ряды гвардейцев, я направился дальше. Почти сразу же мне навстречу направились Барагац и Ратингун в сопровождении своих стражников. До середины мы добрались практически одновременно. Достопочтенный архиепископ Кирмас уполномочил меня вести переговоры при вашем посредничестве. Сразу же начал Барагац, отчего я почувствовал такую радость на душе, что едва сдержал улыбку. Еще один шаг, еще одна ступенька. Надежды на то, что получится, становилось все больше. Что ответил Силгертон? Спросил меня епископ. Он согласен провести кхкха, переговоры, ответил я. Они будут проведены во дворце губернатора. Исключено, резко произнесла Ратингун, чем сильно напомнила мне Силгертона. В этом инциденте замешаны два адептуса. Губернатор стоит ниже их по статусу, а потому он не может выступать в качестве посредника в переговорах между ними. К тому же, он все же является заинтересованным лицом и может вступить в сговор с Силгертоном, чтобы арестовать меня силами губернаторской гвардии. Я не пойду на такой риск, чтоб вам всем пусто было нахуй. Чуть не крикнул я на всю эту гигантскую аллею, хотя желание было довольно сильное. Но стоило все же признать, Ратингун была права, в какой-то мере. Линдик хоть и казался мне человеком вполне нормальным, все же действительно имел свой интерес. Если он договорится с Силгертоном, то сможет арестовать Ратингун, а затем быть на хорошем счету у нового начальства Арбитрис. Если такое произойдет, то последствия могут быть самыми разными. Рисковать я так не мог. Хорошо, где вы, кхкха, предлагаете провести переговоры? Штаб комиссариата для этого подойдет. Если лорд-комиссар Харьянди позволит, да вы, блять, стебаетесь нахуй. Еще немного и я бы ударил себя по лицу, причем правой рукой и с такой силой, что был бы риск хорошего такого сотрясения мозга. Лорд-комиссар согласен, однако арбитр Инсикур кхкха. Силгертон отказался проводить там переговоры. Он говорит, что там ЕГЭ кхкха, полномочия не будут действовать, потому он не может так рисковать, трус, буквально выплюнул Ратингун. Тогда можно попытаться организовать переговоры на территории администратума. Задумчивым голосом предложил епископ. Арбитр Инсикур отказался и от этой идеи, сказал я. ПФФ, следовало ожидать. Довольно высокомерным тоном сказал арбитр Марицелум, в то время, как епископ раздраженно закатил глаза. Какие у вас еще есть варианты, комиссар? Раздраженно спросил Барагац. Это был просто охуенно хороший вопрос. Дворец губернатора и штаб комиссариата теперь отпадали. И теперь надо было найти другую нейтральную территорию, которая подходила бы и по статусу, и по отсутствию хоть какой-то заинтересованности. И такая территория на ум все же пришла. Территории кхкха. Адептус механикус, произнес я, на что Барагац и Ратингун непонимающе уставились на меня, словно я ляпнул какую-то несуразицу. Это необычно, произнес Барагац, словно до сих пор не до конца верил в то, что говорил. Однако, это приемлемо, продолжил Ратингун удивленным голосом. Адептус механикус равен по статусу остальным адептусам и при этом никак не заинтересован во всей этой ситуации. Правда, еще надо договориться с Магасом Хойса. Скептицизма в голосе епископа было воз и маленькая тележка. Это кхкха, я беру на себя. Вы согласны провести кхкха, переговоры с арбитром Инсикуром Силгертоном на кхкха, территории Адептус Механикус? Да, согласны, кивнул Барагац. Никуда не уходите, ответил я ему, чем слегка удивила и епископа, и арбитр Марицелум, после чего развернулся и подошел к парням. Набрав награна, я стал ждать. Слушаю вас, комиссар, услышал я голос арбитра Инсикура уже через 3 секунды. Ратингун отказалась проводить кхкха, переговоры во дворце губернатора, сказал я как можно тише, чтобы меня не было слышно тем двоим. Она опасается, что вы можете сговорить си кхкха с ним. Я даже не удивлен, с нескрываемым презрением произнес Силгертон. Какие еще есть варианты? Территория Адептус Механикус. Несколько секунд длилась тишина. «Довольно необычно, честно признаюсь», — Инсикур говорил почти так же удивленно и непонимающе, как и Барагац. «Моя идея тут всех не слабо удивляла, однако это приемлемо. Я согласен. Ожидайте». Отключив связь, я посмотрел на Диму. Он, Рингин и Филгейрт продолжали стоять, как вкопанные. «Дима, отправь к Каха сообщение Магасу Хойса. Опиши ему ситуацию и спроси, можно ли провести к Каха переговоры на его территории». «Принято», — сухо ответил мне Скитарий, немного повернув ко мне голову и посмотрев мне в глаза. Так-то ему делать это не требовалось, однако он всегда так делал, когда разговаривал со мной. «Сообщение отправлено. Ответ получен. Отказ, да блять», — прошипел я, едва сдержавшись от того, чтобы не сказать это вслух. «А причина? Объяснение отсутствует». Я закрыл глаза, сделал глубокий вдох, досчитал до 10, выдохнул. Хойса просто отказался. Вот просто так взял и отказался нам помочь. Ему буквально было похуй на все то, что тут происходило. Да уж, я еще ни разу не видел этого Хойса вживую, а он уже меня злил сильнее, чем некоторые из тех, кого я видел постоянно. «Ладно, проехали», — сказал я. «Блядь, и где Кхака? Теперь проводить переговоры? На территории астропатов, что ли?» Подобный вариант был уж слишком странным. Адептус Астра Телепатика хоть и была равноценной организацией с Арбитрисой и Экклезиархией, но при этом она слабо подходила в качестве нейтральной территории для переговоров. Сомнительно, что хоть кто-то на это согласится. «Есть другой вариант, комиссар», — произнес Филгейрт. «Можно провести переговоры здесь, на территории Аллеи, что контролируется гвардией». Я непонимающе уставился на Филгейрта. Между двух рядов гвардейцев был лишь пустой мраморный пол. Все, больше ничего, если не считать люстру на потолке. Идея проводить переговоры на полностью пустом клочке пола 5 на 200 метров была довольно сомнительной. «Идея хорошая», — продолжил за Филгейртом Рингер. «Они никому не доверяют, а здесь они будут по защитой своих людей. Если мы попытаемся что-то сделать, они смогут нас перестрелять быстрее, чем мы успеем сбежать. А если кто-то начнет первым, это будет нападение на гвардию. И это знают», — вновь сказал бывший арбитр. «Подтверждаю», — вдруг произнес Дима. Похоже, он тоже решил присоединиться к обсуждению. Идея все равно казалась мне странной. Слишком странной и даже бредовой. Но с другой стороны, разнообразием вариантов мы не располагали. «Хорошо, так и сделаем». Развернувшись, я направился к Барагацу и Ратингун, что все это время продолжали стоять и ждать меня. «Есть другой Кхкаха вариант. Мы проведем переговоры на территории, что контролируют Кхкаха, сейчас гвардейцы». «Это бред», — сразу же возразил Ратингун. «Вы контролируете кусок пола». Было видно, что глава Арбитрис вообще слабо верит в происходящее. «Это не важно», — твердо заявил я. «Переговоры будут проведены Кхкаха, там, при моем посредничестве. Сторона, что Кхкаха не придет, будет считаться виновной в инциденте, и с ней уже будет разбираться гвардия. О начале Кхкаха переговоров вам сообщат. До встречи». Развернувшись, я направился к гвардейцам. Это была угроза. Прямая угроза применить гвардию в случае отказа от переговоров. Но я по-другому действовать я уже не собирался. Я был дипломатичным достаточно долго, так что теперь я не собирался выслушать чье-то недовольство. Если у нас был вариант провести переговоры, значит, так оно и будет. Идя к гвардейцам, я вновь набрал Инсикура. «Слушаю вас, комиссар», — услышал я голос Силгертона. «Переговоры к Кхаха пройдут на территории, что контролируют сейчас гвардейцы. О времени вам к Кхаха сообщат. Ожидайте». И после этого я просто отключил Вокс. Выслушивать какие-либо возражения еще и от Силгертона, которые обязательно были бы, у меня сил уже не было никаких. Сейчас единственное, чего я хотел, это сесть и немного отдохнуть. Дойдя до гвардейцев, я подозвал к себе Цейнуша. «Возьмите нескольких Кхкаха, гвардейцев, найдите стол и 4 стула, притащите сюда. Только очень быстро», — отдал я приказ. Было понятно, что вести переговоры просто на полу или же стоя было как минимум неудобно. Да и я простоять столько времени не смогу. «Слушаюсь, господин комиссар», — сразу же ответил капитан, козырнув мне, после чего отдал распоряжение одному из лейтенантов, который взял с собой 6 гвардейцев и побежал к выходу. Я же просто уселся на полу. Голова продолжала раскалываться, бок болел уже постоянно, пот продолжал меня заливать, а тошнота сворачивала внутренности. Как же меня все это бесило. Бесила эта ситуация, эта болезнь, эти люди. Сейчас всего Чего я хотел, это отдохнуть, обнять Антуана и послушать его истории, как он проводит дни в своей школе и со своими друзьями, лечь с Неринтой и заснуть вместе с ней обнимку. Но это все будет не скоро, и я это понимал. Сейчас нужно было разобраться со всем этим, предотвратить войну, предотвратить гибель людей, а отдохнуть можно будет потом. Пускай отдыхать я буду, скорее всего, в больнице. Потому сейчас весь отдых, что был мне доступен, это сидеть на холодном мраморном полу аллеи с гигантским потолком и статуями великих арбитров, что с гордо поднятыми подбородками холодно взирали своими металлическими глазами в никуда. Спустя где-то полчаса на аллею вернулись гвардейцы, что тащили за собой увесистый прямоугольный стол. Противогазы гвардейцы сняли, потому было хорошо видно, как покраснели их лица и насколько сильно они уже выдохлись. За ними следом шли двое гвардейцев, что тащили по два стула каждый. Спустя еще минуту гвардейцы притащили все это на середину аллеи и поставили на пол. И стол, и стулья были деревянными. На столе на фоне из темной древесины был текст на высоком готике из светлого дерева, обрамленный в рамку. Стулья также были деревянными, резными, с символами Adeptus Arbitris на спинках и бархатными селеными сидушками. И стол, и стулья были покрыты лаком, который отражал свет от многочисленных ламп на аллее. «Хорошая кха-ха-ха-ха, работа, парни», — произнес я, подойдя к солдатам. Те сразу же вытянулись по стойке смирно, вольно. «Где нашли, лек-ха-ха-ха, лейтенант?» «В кабинете арбитр-коменданта Агидзе, господин комиссар», — сразу же ответил мне лейтенант. «Понятно, можете пока кха-ха-ха идти, отдыхайте, все же, было видно, что парни уже выдохлись, потому им все же следовало отдохнуть. Благодарю, господин комиссар», — козырнув, лейтенант увел солдат из аллеи, а я быстро связался с обеими сторонами и пригласил их на переговоры. Пора было со всем этим покончить. Вначале ничего не происходило, ни с одной из сторон не было никакого движения. Прошла минута, сердце начало стучаться чаще. Вдруг никто не придет, вдруг все решили, что моя идея – полный бред и не стоит тратить на это время. Неужели все придется решать силовым путем? Однако затем со стороны цитадели началось движение среди баррикад, а затем к нам направился Силгертон в сопровождении двух арбитров в броне. Почти сразу после этого со стороны храма вышли Барагаций Ратингун в сопровождении двух храмовых стражей и двух арбитров. Что ж, это был хороший знак. Через несколько минут все трое приблизились к нам. Оставив боевое сопровождение всего в нескольких метрах от линии гвардейцев, они вошли уже на нашу территорию и встал рядом со столом. Наступило молчание. Силгертон смотрел на Ратингун с ненавистью, в то время как она отвечала ему презрением. Барагац же смотрел на Силгертона просто со злобным раздражением. «Приветствую всех кха-ха-ха, вас», — начал я, — «и благодарю кха-ха-ха за то, что пришли. Прошу, присаживайтесь». Все трое отвлеклись, сели на стулья, а затем продолжили прожигать друг друга взглядами. «Перед тем, как начнем кха-ха-ха, убедительная просьба, говорить только тогда, когда вас спросят кха-ха-ха, не перебивать, не коммент кха-ха-ха, комментировать, не исправлять. Вам все понятно?» «Да, комиссар», — ответили все трое нестройным хором, даже не посмотрев на меня. «Хорошо, тогда кха-ха-ха, начнем с вас, арбитр Марицелум. Выскажите свою версию событий». Все началось с того, как арбитр Инсикур Силгертон при поддержке нескольких высокопоставленных офицеров Adeptus Arbitris незаконно попытался объявить мне импичмент, чтобы сместить с должности и самому занять место арбитра Марицелума, сухим, прямо-таки лекторским тоном, одновременно сохраняя высокомерие и даже какую-то брюзгливость, объяснил Ратингун. Силгертон раскрыл глаза на максимум, дернулся и сделал резкий вздох, явно что-то хотев сказать, но вовремя себя остановил. Посмотрел на меня, потом вновь посмотрел на Ратингун с нескрываемым возмущением. Я отказалась признавать его, после чего меня попытались арестовать и многие рядовые арбитры подчинились арбитру Инсикуру. Мне остались верны многие офицеры-арбитры, после чего в Люститус Арцисиум начались боевые действия. Моих сил, к великому сожалению, не хватило на то, чтобы удержать позиции внутри, потому я и оставшиеся верными мне офицеры были вынуждены отступить в храм последнего ходатайства. На этот раз Силгертон никак не реагировал, лишь хмуро прожигая арбитр Марицелум взглядом. Там достопочтенный аббат Даграмис признал меня легитимным руководителем Adeptus Arbitris. Арбитр Инсикур Силгертон выставил ультиматум, чтобы меня и оставшихся со мной офицеров выдали для суда, Однако достопочтенный аббат отказался это сделать. Когда же арбитр Инсикур начал угрожать штурмом, достопочтенный аббат объявил воззвание о помощи, на которое откликнулся достопочтенный архиепископ Кирмас, который оперативно прислал корпус храмовой стражи под командованием епископа-милитанта Барагаца. Арбитр Инсикур был объявлен предателем и ему выставили суточный ультиматум, чтобы он капитулировал. Он отказался и выставил новый ультиматум уже в сторону экклезиархии, чтобы она покинула храм последнего ходатайства, на что получили отказ. Затем срок ультиматума истек, однако достопочтенный архиепископ все же не отдал приказ о наступлении достопочтенному епископу-милитанту Барагацу, а арбитр Инсикур так и не пошел на штурм. А потом уже появились вы, комиссар, со своими гвардейцами. Значит, Линдик все же смог удержать Кирмаза. Подумал я про себя. Других причин, почему архиепископ так и не пошел на штурм, не выполнив собственный ультиматум, я не видел. Не зря я все же попросил его как-то повлиять на ситуацию. Понятно, кха-ха-ха-ха. Арбитр Инсикур, вам слово, произнес я, посмотрев на Силгертона. Сразу должен отметить, что арбитр Марица Лумратингун рассказал и не все, произнес Силгертон, на что Ратингун вопросительно и одновременно с этим саркастично подняла правую бровь. Процедура импичмента была санкционирована после того, как она арестовала ребитр Вереспикса Награномиханга по надуманному подозрению в заговоре против нее. К тому же, процедура импичмента арбитр Марица Лумратингун была санкционирована и проведена с соблюдением всех протоколов, в то время, как она отказалась признавать его и приказала арестовать всех, кто был к нему причастен. Однако, большинство рядовых арбитров признало законность импичмента. Также я ни в коей разе не собирался самому занимать место арбитра Марица Лума. Я не считаю себя достойным этого. Касательно остального, что было сказано ей, у меня претензий нет. Арбитр Марица Лум, кивнул я, посмотрев на Ратингун. Арбитр Вереспикс Миханг был лишь отправлен на допрос по подозрению в организации заговора, для чего у меня были достаточно весомые подозрения. Мне поступила информация, что он опрашивал некоторых офицеров-арбитров на предмет того, смогут ли они защитить его от меня в том случае, если я попытаюсь его арестовать вследствие его действий. Так вот, что произошло, понял я. Арбитр Инсикур, кха-ха-ха-ха. Арбитр Вереспикс Миханг провел расследование касательно капитуляции гарнизона Люституска Стриумнана и собирался предоставить об этом отчет. Однако он не доверял вашей репутации и считал, что вы можете попытаться скрыть этот факт путем его ареста. Для того, чтобы получить гарантии своей безопасности, он и начал опрашивать некоторых офицеров. Лицо Ратингун начало показывать искреннее удивление и возмущение сказанным. Арбитр кха-ха-ха-ха, Марица Лум. Все это расследование просто подстроено для того, чтобы у арбитра Инсикура появился повод санкционировать процедуру импичмента и занять мое место. Арбитр Инсикур, я не имел никакой информации касательно расследования арбитра Вереспикса Миханга. О нем я узнал только после того, как арбитр Марица Лум отступила из цитадели и мы смогли освободить его из следственного изолятора. К тому же, расследование не могло быть подстроено, так как было начато и, по сути, закончено, в тот промежуток времени, когда арбитр Вереспикс находился в окружении. Арбитр Марица Лум. Тогда выходит, что весь этот заговор был подстроен заранее. Само же расследование построено просто на выдумке. Нет никаких доказательств того, что гарнизон Люституска Стриумнана капитулировал перед бунтовщиками, уверенным сильным голосом, в котором звучала сталь, сказал Ратингун, прожигая взглядом Силгертона. «Вообще-то есть кха-ха-ха-ха», произнес уже я. Было понятно, что пришло время вмешаться и выкладывать то, что я знал. Ратингун посмотрела на меня с явным желанием убить на месте. «Что вы имеете в виду, комиссар?» задала вопрос Ратингун, явно сдерживая свой гнев. Арбитр Вереспикс Миханг кха-ха-ха-ха заранее сообщил мне о том, что он кха-ха-ха-ха провел расследование и нашел доказательства капитуляции Костриумнана кха-ха-ха-ха. Затем он передал их мне на хранение, опас кха-ха-ха-ха, опасаясь за свою жизнь. Что это за доказательства? Холодным, словно лед, голосом спросила арбитр Марица Лум. Два трупа кха-ха-ха-ха арбитров, которые причислены к Костриумнана кха-ха-ха-ха и сражались на стороне бунтовщиков. Лицо Ратингун исказилось в нескрываемом омерзении. Это не доказательство. Эти арбитры вполне могли быть перебежчиками, которые перешли на сторону бунтовщиков, в то время, как сам гарнизон Костриумнана продолжает держать оборону. Блять, когда же ты уже поверишь?» Чуть было не сказал я вслух. Упорство, с которым Ратингун продолжала настаивать на том, что девятый форт правосудия все еще продолжает держать осаду, уже меня порядком раздражало. Несмотря на кучу доказательств, вроде бунтовщиков в силовой броне и арбитрисы самих арбитров, которые примкнули к бунтовщикам, она все равно отказывалась принимать очевидный факт. Или же она уже давно все поняла и просто продолжала гнуть свою линию до последнего ради своей репутации. Так или иначе, хорошего в этом всем было мало. Даже если и так, начал Силгертон, арбитр Вереспикс имел право провести расследование и подать рапорт о нем, как и я имела полное право задержать его для допроса в связи с основаниями подозревать в заговоре. В то время как у вас не было права созывать консилумную луссовет отставки, чтобы объявить мне импичмент. У меня есть на это полномочия, права и основания. Вы, арбитр Марицелум, не заслуживаете своей должности. Не только из-за дела, связанного с арбитр Вереспиксом Михангом. К вам есть и ряд других претензий, ответил Силгертон. Вы имеете на то полномочия, арбитр Инсикур, кивнула Ратингун, но согласна. Пункту 3 статьи 227 главы 6 табельного протокола, вы не имели права санкционировать созыв консилумного луса касательно моего импичмента в условиях боевых действий. Этот пункт неприменим в наших условиях, строгим лекторским тоном произнес Инсикур. Боевые действия могут учитываться в том случае, если планетарное отделение Adeptus Arbitris перешло на военные протоколы функционирования. Однако вы этого не сделали, сославшись на то, что губернатор Фейсатанур не ввел военное положение на планете, а цитадели правосудия не угрожает опасность нападения. На военные протоколы были переведены лишь несколько прифронтовых костриумов. Согласно подпункту 12 пункту 7 статьи 312 режимного протокола, боевые действия должны учитываться в том случае, если в них принимает участие имперская гвардия, не унималась Ратингун. Согласно второй приписке к этому подпункту, он действует в том случае, если введение военных протоколов уже находится на стадии санкционирования. Собственно, вопрос о введении военных протоколов находился на стадии обсуждений. Да, вот только вы сами же это обсуждение и затягивали, постоянно откладывая совещание. В связи с большим количеством более важных вопросов, которые касались безопасности десятинных производств. Однако тот факт, что обсуждение было в процессе, дает основание считать импичмент незаконным. Даже в таком случае пункт 1 статьи 417 главы 6 табельного протокола дает право санкционировать консилумную лус касательно импичмента арбитра Марицелум в исключительных случаях даже при введении военных протоколов или в процессе их введения, которых не было, с гневом произнесла Ратингун. «Я и большая часть арбитров считаем иначе», – парировал Силгертон. «Это будет длиться долго», – подумал я про себя. «У этих двоих было заготовлено столько всяких аргументов из их кодексов, что это могло затянуться на часы. У меня столько времени не было. Достаточно», – сказал я, обратив на себя внимание всех троих сидящих за столом. Силгертон и Ратингун посмотрели на меня удивленно, в то время, как Барагац, со скучающим безразличием, «Мне уже понятно кхаха-каха, ситуация. Однако у меня есть вопрос. Кто первый кхаха-каха открыл огонь на поражение?» И Силгертон, и Ратингун посмотрели друг на друга злобно и при этом задумчиво. «Это до сих пор неизвестно, комиссар», — произнес Силгертон, «когда я отдал приказ об аресте арбитра Марицелум, то не отдавал приказа стрелять на поражение. А первые доклады о стрельбе пришли уже от тех, кто слышал ее в коридорах цитадели. Те же, кто начал ее, погибли в самом начале. Мне это также неизвестно», — сухим, но все так же раздраженным голосом произнесла Ратингун. «Первые доклады говорили о том, что перестрелка уже ведется с теми арбитрами, кто пытался меня арестовать. И узнать это не представляется возможным», — продолжил Инсикур. «Вследствие боевых действий рядом в Кагитаторном святилище были уничтожены записи окулярного наблюдения, которые еще не были перенесены в архив. Мы не можем сказать, кто первый начал стрельбу. Ой, как удобно», — подумал я про себя. Учитывая, что именно Силгертон занял цитадель, я не сомневался в том, что именно он стер записи. Однако разбираться с этим я не собирался. «Понятно. Тогда я пока отойду, чтобы кхаха-каха обдумать происходящее». «Хорошо, комиссар», — кивнул Силгертон. Ратингун промолчала. Встав со своего стула и подождав, пока голова не прекратила кружиться, я подошел к парням, что стояли позади меня, и встал рядом с Филгейртом. «Что думаешь?» – спросил я его. «Все же, он сейчас был у меня единственным знатоком порядков Арбитрис. Даже Дима тут мне был не помощник, в его базах данных не содержались внутренние законы Арбитрис, только полный свод Лекс Империалис. Они оба себя дискредитировали сверх всякой меры», – злобно прошептал мне Филгейрт, чей голос я услышал по ваксу. «Так было проще, ведь его лицо сейчас прикрывал противогаз, и они оба виноваты в произошедшем. Как по мне, их лучше обоих отправить в отставку и поставить на место кого-то, кто не участвовал во всем этом, бедламе. Остальных, кто участвовал, просто амнистировать, так как они выполняли приказы. Иначе все это затянется на месяцы, и все это время нам придется держать тут гвардию, чтобы никто не полез друг на друга». Было ощущение, что Филгейрт хотел выразиться немного иначе, и в этом самом иначе наверняка присутствовали маты. Много матов, как минимум. По голосу было хорошо слышно, как его вся эта ситуация злила. «Понятно, кха-ха-ха-ха», – кивнул я, после чего быстро вернулся на свое место. Все трое внимательно смотрели на меня в ожидании моего слова. «Итак, я кха-ха-ха-ха, предлагаю следующий выход из ситуации. Арбитр Марицелум кха-ха-ха-ха, Ротингун и арбитр Инсикур Силгертон в равной степени кха-ха-ха-ха, виновны в происходящем». От этих слов у обоих глаза раскрылись так, словно были готовы выпасть из орбит, а Барагац буквально расцвел на глазах, явно показывая, что теперь ему не плевать на происходящее, потому я предлагаю кха-ха-ха-ха обоим отправиться в отставку. А что касается рядовых и офицеров, что участвовали в инциденте с обеих сторон, задала вопрос Ротингун. Они исполняли кха-ха-ха-ха ваши приказы, потому должны получить кха-ха-ха-ха амнистию. Полную. Ротингун и Силгертон посмотрели друг на друга. В их глазах все читалась злость друг на друга. Но затем она начала пропадать. «Что ж, думаю, это приемлемо», – произнес Силгертон сухим, официальным тоном, словно он принимал это предложение с гордостью. «Все же, нам не следует более усугублять этот конфликт. Крови пролилось достаточно». «Согласна», – ответила арбитр Марицелум. «Однако остается вопрос, кто займет мое место и место арбитра Инсикура. Этот должен быть тот, кто кха-ха-ха-ха никак не был замешан в этом инциденте. Место арбитра Марицелум должен занять кто-то из арбитра Лакумов, начальников Люститус Кастриумов», объяснил Силгертон. «На мое же место может быть выбран кто-то из арбитра Субинсикуров. Процедуру смогут провести наши заместители после нашей отставки», продолжил Ротингун. «Главное, чтобы боевые действия были официально завершены, а корпус храмовой стражи покинул храм последнего ходейства. Корпус готов сделать это незамедлительно, раз уж в его участии больше нет потребности», — сухим голосом произнес Барагац. «Что ж, очень рад, что мы кха-ха-ха-ха пришли к соглашению. Я чувствовал огромное облегчение, у нас получилось. Мы смогли предотвратить войну между Арбитрисой и Экклезиархией, смогли предотвратить огромную резню, которая наверняка началась бы, если бы они столкнулись. Теперь, наконец-то, я мог расслабиться и отправиться в больницу. Мне становилось уже совсем плохо, а сил держаться становилось все меньше. Но даже несмотря на это, внутри я улыбался. Это была победа». Глава 39. Спустя 6 суток. Апартаменты Августина Мерцелиуса. Рядовой адъютант Рингер Вимолт. Открутив крышку и вызвав пшик, я открыл еще одну бутылку Шона и сделал несколько глотков. Темно-коричневый газированный напиток сразу же наполнил рот сладким вкусом и приятным покалыванием. В первый раз, когда я попробовал эту шону, я поразился тому, насколько она сладкая. Это была самая сладкая вещь, которую я когда-либо пробовал в своей жизни. Она была слаще меда, слаще самого сахара, потому я сразу же пристрастился к ней, выпивая по 2-литровой бутылке в день. От нее, конечно, потом сильно хотелось в туалет, но меня это не особо волновало. Закрыв бутылку, я положил ее на пол и вернулся к тому, чем занимался последний час. Лежал на диване и с закрытыми глазами слушал очередную историческую передачу, которую смотрел Антуан со своими друзьями, которых он решил пригласить. Сейчас рассказывали о том, как на какой-то планете с непонятным названием Кымзыр, которую лет 100 назад отыскал вольный капитан родом с Вильяр Уникуса, приводили к согласию, проповедуя святое слово Бога Императора. Все детишки внимательно слушали довольно занимательный рассказ, который сопровождался красочными видеозаписями горящего города язычников, лидеры которого отдали на растерзание толпы священников-миссионарий галаксии. Но я уже не слушал. За все эти дни я уже наслушался этих историй уже вдоволь. При этом и уйти я не мог, попросту было некуда идти. Аскерт сейчас спал, продолжая усиленно лечиться под действием регенеративных препаратов. Во время сна все происходило быстрее, так что он теперь спал где-то по 20-25 часов в сутки, чтобы как можно быстрее встать в строй. Филгейр также сидел на кресле и также внимательно слушал телевизор, явно поглощенный рассказом. Маринур сидел и что-то постоянно клацал на своем планшете. А Дима уже ушел на свое задание в тыл бунтовщиков. Комиссар разрешил ему незадолго перед тем, как был посажен на наркоз, а потому Скитарий, получив задание от фельдмаршала, сразу же приступил к работе. Правда, из-за этого нам теперь нужно было как-то объяснить гвардейцам, с чего это вообще в нашем отряде больше нет Скитария. Все же, он был довольно заметным членом отряда, который сильно выделялся в сравнении со мной, Аскертом и Филгейртом. По собственной идее Димы, можно было говорить, что он ушел в паломничество по храмам ядерной реакции с целью почтения духов машин великих реакторов. Знать бы еще, что такое ядерная реакция, было бы как-то попроще, но части про паломничество было мне достаточно, вопросов тут не возникнет. Главное, донести это до гвардейцев, чтобы запустить солдатский вокс, и за пару дней весь полк об этом знать будет. По предложению Филгейрта, можно было просто громко поговорить об этом среди гвардейцев, но мы пока решили оставить размышления об этом, пока не очнется комиссар. Тот уже шестой день кряду был без сознания. Как оказалось, ему пришлось вставлять новую аугментику, из-за чего сроки его возвращения в строй сильно откладывались. Именно поэтому Аскерта и Маринура решили перенести сюда, чтобы вдруг снова ничего не произошло. К тому же, как выразился Аскерт, делать ему в прифронтовой зоне, пока он не выздоровеет, откровенно нечего. Спорить с этим было сложно. Вот только для меня лично была другая проблема. Мне тоже делать было нечего. Весь наш распорядок повторялся с одного дня на другой. Вначале подъем, когда захочешь, потому зарядка, душ, завтрак, просмотр телевизора, обед, просмотр телевизора, ужин, просмотр телевизора и отбой, когда захочешь. Плюс, походы в туалет по надобности. Все. Больше мы ничего не делали и делать, по сути, не могли. В главном дворце, как выяснилось со слов Маринура, не было каких-то развлечений. Театры, цирки, стадионы, арены, рестораны и все прочее было за пределами дворца. Да и нам там путь был воспрещен. Туда мы могли попасть исключительно в качестве сопровождающих комиссара. Да, во дворце еще были так называемые залы отдыха, где собирались гости губернатора, которые были поселены во дворце, однако туда мы тоже могли попасть только с комиссаром и только в полной боевой выкладке. Местный этикет был довольно строг в отношении тех, кто не носил высоких званий или титулов. Не сказать, что меня это сильно расстраивало, мне в таких местах делать, опять же, нечего. Причем по очень многим причинам. Телевизор к этому времени тоже приелся. По новостям ничего особенного не передавали. С того момента, как закончилась операция по деблокированию окруженных частей СПО, на фронте наступило полное затишье. Полковник, насколько я знал, готовился к операции по захвату какой-то очень важной магистрали, которую называли «кольцом», а бунтовщики ничего не предпринимали. Даже количество диверсий резко сократилось и теперь проблемы доставляли, как считал полковник, только самоорганизовавшиеся ячейки, которые пытались своими действиями ускорить проигрыш наших сил. Как адъютанты комиссара, мы собирали информацию для него, чтобы предоставить краткий отчет, когда он начнется. И что самое ироничное, самая большая статья по потерям теперь исходила от комиссаров. Наши комиссары расстреливали гвардейцев, у которых срывало крышу, и они начинали творить расстрельную хуйню. А спошные комиссары расстреливали спошников сотнями за нарушение дисциплины и хоть малейшее сочувствие бунтовщикам. Все это меня раздражало. Я хотел идти в бой. Я хотел закончить эту войну. А должен был лежать на диване, хлебать сладкую газировку, смотреть телевизор и следить за ребятней. Да, мне было понятно, почему так, и я понимал, что ничего не смогу изменить, однако это не добавляло мне ни грамма ебаного спокойствия. Однако, среди проводников, которых взяли из числа обращенных в истинную веру местных жителей, оказалось несколько подосланных шпионов, которые специально обратились на словах, но на самом деле были подосланы язычниками. Вследствие этого, отряд палатиногеарха Мэлья был заведен в ловушку. довольно взрослый, но при этом, надо признаться, хорошо поставленный голос диктора продолжал рассказывать историю о походе сестер битвы против язычников, которые прятались в каких-то джунглях. Все это вновь сопровождалось большим количеством съемок, но теперь уже менее качественных, было видно, что это была полевая съемка с плохо закрепленных камер. Дальше уже рассказывалось о том, как отряд с большими потерями, но все же смог перейти в контрнаступление и заставить язычников бежать. А уже на следующий день отряд нашел языческое капище, где приносили в жертву детей, вскрывая им животы и оставляя умирать от потери крови, и уничтожил его вместе с поселением жрецов, которые этим капищем заведовали. Те, однако, успели сбежать, и отряд сестер отправился за ними в погоню в легкой броне. Антуан и его друзья смотрели, не отрываясь, и лишь когда показали, как палатину Геархамалью наградили за операцию золотой татуировкой на горле, серия закончилась и началась реклама какого-то инвестиционного банка. «О, туда как раз папа решил деньги вложить», — произнес Леонир, сын какого-то там атташе при после какой-то там банковской гильдии, чьего названия я тоже не запомнил. Из внешности он больше всего запоминался своим аугментированным правым глазом, который не закрывался веком и слегка выступал вперед. Как мне быстро объяснили, на него попытались совершить покушение с помощью яда, из-за чего глаз спасти не смогли. «И сколько примерно?» – спросил Сайхард, сын консула одной из планет, которая, как я понял, имела тесные торговые связи с Велиром. Правда, название ее я также не запомнил. У меня вообще была не самая хорошая память на названия, многие из которых были настолько странными, что я даже не пытался их выговорить. «Миллионов 10 вильев, вроде как», — как неуверенно ответил Леонир, словно не помнил точно цифру. Я же слегка удивился. Насколько я помнил, рабочие тут получали, в среднем, 3-400 вильев после вычета налогов, а тут сразу, десяток миллионов. Как-то мало, скучающим тоном ответил Юлик, сын вольного капитана Звездного Галеона и местной банкирши. Он сильно отличался по внешности среди остальных довольно узким разрезом глаз и слегка желтоватой кожей. Мама говорила, что папа положил деньги в три банка, по 50 миллионов в каждый. Ну да, всего лишь, подумал я про себя, 150 миллионов вильев. Я даже представить себе боялся, насколько это огромная сумма по местным меркам. «Тату отец просто пока проверяет, как оно все пойдет», — ответил Сайхард. «Мама с папой так делают часто», — начал уже Дригмат, еще один посольский сын, но уже с другой планеты, чье название, как я помнил, заканчивалось на Секундус. Как я знал, это с высокого готика означало второй. Он также отличался от остальных довольно запоминающейся внешностью. У него была кожа желто-коричневого цвета, черные волосы и темные карие глаза, отчего было ощущение, что у него радужка и зрачки сливаются, кладут по миллиону в разные банки или компании, смотрит, как и что выходит. Еще говорят, скоро и меня будут учить вкладывать деньги, даже попробовать дадут. А во, круто, ответил кто-то, и все ребята одобрительно поддержали это. Эй, Фадга, принеси еще сока, произнесла вдруг третья девчонка, Сильхана, одна из трех девочек в этой компании. Она сильно отличалась от двух других светло-коричневой кожей и длинными черными волосами, собранные с помощью золотых заколок с красными ограненными камнями в сложную прическу. «Слушаюсь, госпожа», — сразу же ответила одна из служанок, поклонившись, а затем удалилась на кухню. У каждого из детей, что пришли сюда, было по одному прислужнику в маске, и все они, построившись в шеренгу у одной из стен, все время стояли, ожидая новых указаний. «Когда вся эта толпа вошла к нам, я слегка удивился, но Антуан тихо объяснил, что так нужно. Я спорить не стал, нужно так нужно». Тем временем по телевизору уже началась очередная реклама, на этот раз, какой-то новой коллекции от какого-то клана Биршерт. «Еще одна бесполезная для меня хрень, какого фрага одежду на какие-то коллекции разделять вообще? О-о-о, а мы туда с мамой идем», — воскликнул вторая девчонка. Звали ее Халра, она была дочерью посла планеты со странным названием Дегримактун и одной из его наложниц, которых у него было сразу 10, и, к моему удивлению, ее левая рука до самого плеча была заменена красивой аугментикой, украшенной золотыми узорами, напоминавшей каких-то змей. Тоже результат покушения. «Серьезно?» – переспросил его Баримас. «Его я запомнил сразу, потому что он был сыном посла какой-то там Пятилунии, целого конгломерата из пяти лун, которые крутились вокруг какого-то газового гиганта. Я себе поставил мысленную заметку узнать, что такое вообще газовый гигант. «Да, я этого уже месяца три жду», — радостно говорила девчонка, обратив на себя внимание всех присутствующих. «Это Фатём Арсака, один из лучших модельеров этого улья. У меня есть костюм один от нее, вон тот, синий такой. А, помню», — произнес Юлик, подняв задумчиво глаза к потолку. «Такой, с узорами. Во-во, именно он», — продолжили говорить Халра. «А теперь мы посмотрим на весь показ мод. Жду не дождусь, что на этот раз Марсака придумала. А может, все вместе пойдем?» — предложил вдруг Антуан, чей голос был слегка искажен из-за маски кислородного концентратора. «Действительно», — сразу же ответила Бьюта, дочь представителя вольного торговца с фамилией, которую я не то, что не запомнил, а даже произнести не смог, «я бы тоже посмотрела на новую коллекцию. Может, что-то себе новое куплю». «Да, давайте сходим», — произнес еще один из парней. «Вообще, можно будет», — задумчиво произнесла Халра. «Только надо будет позвонить. Им всего лишь по 6-7 лет». Подумал я про себя, в который раз удивляясь тому, насколько умными были эти дети. В их возрасте я был малолетним дурачком, который считал по пальцам до 10, читал по слогам и мог с трудом написать свое имя печатными буквами, в то время, как эти дети вели себя, если не как взрослые, то как подростки уж точно. Да, к тому, что Антуан довольно умен, я уже привык, однако он был не сильно разговорчивым, потому это не так сильно бросалось в глаза. Теперь все это было видно более чем наглядно. Ребятня продолжила обсуждать свои ребятницкие дела, а затем начала просмотр новой передачи «Храмы и экклезиархи», в которой рассказывали об истории строительства того или иного храма. В этой серии рассказывали, как строили кафедральный собор имени святого Гердогала, утопленного на том месте, где его привязали к деревянному кресту на берегу моря и дали утонуть во время прилива, пытаясь заставить его отречься от веры в бога императора. Но именно в этот момент Маринур подозвал меня и Филгейрта к себе, сказав, что прислали кое-какие данные касательно комиссара. Это было достаточно важно, потому, оставив детей в гостиной, мы втроем направились в нашу комнату. «Только что прислали полный медицинский отчет касательно комиссара», — начал Рыжик, присев на кровать Антуана. Разбудить Аскирта он не боялся, он сейчас спал под снотворным, и нас заверили, что пока оно действует, его можно разбудить только специальным стимулятором. «Давай вкратце, что у него там нового», — сразу же сказал я. «В общем и целом, ситуация следующая», — произнес Маринур, выставив вперед планшет. На всех четырех сторонах загорелись маленькие огоньки, и над экраном возникло зеленое голоизображение человека, в первую очередь, почка. Ее пришлось удалить, и вместо нее установили 4 аугментированных, 2 дополнительных решили установить в качестве резервных. Плюс они равномерно распределяют нагрузку, что позволяет увеличить срок их службы. На модели, в месте, где у человека, как я знал, были почки, появились 4 красных пятнышка. «Довольно удобно», – прокомментировал я. «Да, биологу гарантируют, что они рассчитаны на 30 лет беспрерывной работы», – ответил мне Рыжик, после чего нажал на несколько значков на экране, и изображение человека поменялось. Теперь было 2 красных пятна в районе грудины. Теперь, что касается легких, регенерация шла успешно, однако подхваченная простудой долгий отказ от лечения усугубил ситуацию настолько, что как-то исправить ситуацию уже было невозможно. Оба легких реабилитации не подлежали, а их отказ мог наступить в течение 5-7 суток. Их также ампутировали и заменили аугментацией вместе с трахеей. Однако, тут есть 2 момента. Во-первых, комиссару установили тот тип легких, который все еще требует дыхательных движений, потому ему все равно требуется дышать самостоятельно. Во-вторых, в эти легкие не встроены химические фильтры, потому ему все еще нужен противогаз для нахождения в местах с ядовитым воздухом. При этом установили механический фильтр от пыли, но его нужно будет периодически проверять и чистить при необходимости. Нужные протоколы предоставит Диме и полковым техножрецам. Маринур нажал на еще несколько значков. Пятна на месте легких сменились одним небольшим красным пятном посередине. Так как комиссару после установки почек и легких требуется стабильно повышенное кровяное давление, биологусы приняли решение заменить и сердце. Все 3 аугментации работают от съемной батареи, которой хватает на 5 лет автономной работы. Также есть резервная батарея на сутки, она нужна, чтобы можно было заменить основную. Замена также должна производиться техножрецами или Димой. Изображение поменялось и красное пятно появилось на всей грудине. Наличие такого количества аугментики в одной месте санкционировало одну из директив Adeptus Mechanicus, которая требует предоставления защиты. Потому грудина и ребра заменены металлическими пластинами, которые способны выдержать ножевые ранения и попадания из стабберных пистолетов до 9 мм небронебойными пулями и лаз-пистолетов первого уровня мощности. «А вот это очень полезно», — проговорил Филгейерт, и с ним я был полностью согласен. Дополнительная защита грудной клетки была совсем не лишней, учитывая, что именно там находился жизненный треугольник, место, попадание в которое гарантированно приводило к смерти человека. Этот урок я помнил еще с учебки. Давно это было, именно. Теперь последнее, сказал наш Мар, после чего красное пятно на голопроекции появилось на голове. Наличие такого количества аугментики потребовало установки дополнительных мозговых когитаторов для контроля их работы. Согласно военным директивам, мозговая аугментация имеет модульную систему и дает возможность добавления различных элементов для получения дополнительных функций. Однако подобные элементы единовременно выдаются только в единичном экземпляре по предварительному запросу. И что он может себе установить? Решил поинтересоваться я. Полный список нам выдали, там больше 100 пунктов, ответил мне Рыжик. Среди них дополнительное хранилище памяти, дополнительный окуляр, тактических голопроектор, Авгур и тому подобное. Интересно, задумчиво произнес Филги, только возникает вопрос, у комиссара позвоночник вообще выдержит? Легкие и сердце, плюс защита, это немалый вес. Здесь есть упоминание об этом, сразу же ответил Маринур, забрав себе планшет, секунду. Так, вот, а аугменитка и защита весит не слишком много. Плюс прописана специальная диета для поддержания позвоночника в надлежащем состоянии. Главное, чтобы он вообще этой диеты придерживался. С этим мы справимся, уверенно заявил я. Все же, нашей обязанностью было защищать комиссара, и если для этого нужно будет следить за его диетой, это мы сделаем. На этом все, произнес Рыжик, отключая планшет. Комиссар очнется через 4 дня. Еще через 5 дней он будет выписан и сможет вернуться в строй. Неринта будет рада, подумал я про себя. Комиссар Фангард уже несколько раз спрашивала нас по неофициальным каналам, как там дела у комиссара. Она волновалась, и это было хорошо видно. Надо было ей сообщить, чтобы она успел встретить комиссара до того, как мы отправимся на фронт. Я понимал, насколько для них это было важно. Я видел, как они тянулись друг к другу, как они были важны друг для друга. «Что ж, тогда будем ждать», — ответил Филгейерт, вставая с кровати, на которой мы сидели весь разговор. Вернувшись к детям, мы вновь уселись на свои места и начали слушать о том, как строили фундамент храма. Нам надо было подождать еще 9 дней, после чего мы вернемся на фронт. «Боже, император, помоги мне продержаться эти 9 дней». Спустя 3 дня, туннельный перегон маршала Хильгардага, генерала Дитриагонда, Скитарий Геспасис ГДМ 273138 Дима. Расчетное время остановки – 23 секунды. Дима продолжал находиться в режиме ожидания, сидя в грузовом вагоне, который был заполнен съестными припасами, предназначенными для частей сил планетарной обороны Вильяр Уникуса, которые в данный момент занимали позиции в прифронтовой зоне. Спустя 23 секунды поезд завернул на запасной путь и начал тормозить согласно плану. Он должен был встать на 10 минут, чтобы пропустить два других поезда, с боеприпасами. Именно в этот момент Дима должен покинуть поезд и начать действовать пешком. Главным критерием выполнения всей миссии была полная секретность. Никто не должен был видеть Скитария за пределами территории Adeptus Mechanicus. При разработке плана с Консекьютором 1 была выявлена одна проблема. Показатель известности и заметности Димы был слишком высоким, чтобы можно было его незаметно провести через прифронтовую зону среди солдат. В случае, если попытаться такое сделать, агенты противника быстро узнают об этом, а это, в свою очередь, могло привести к провалу всей операции. Подобное было недопустимо, потому был разработан другой план. Дима должен был незаметно пересечь линию фронта, не вступая в контакт ни с одним из юнитов. В случае невыполнения этого условия миссия останавливалась. Поезд остановился. Следуя заранее проработанному алгоритму, Дима подошел к двери вагона и активировал Авгуры. Комплексное сканирование. Комплексное сканирование завершено. Анализ полученных данных. Анализ завершен. Результат анализа. Биосигнатуры не обнаружены. Не обнаружив никаких биологических сигнатур, Скитарий открыл замок на двери вагона, приоткрыл дверь и вновь начал анализ местности. В радиусе 200 метров были обнаружены только 4 объекта крыса и 74 объекта насекомые. Приемлемо. Открыв дверь еще больше, Скитарий выпрыгнул из вагона, закрыл дверь на замок и направился к точке входа в вентиляционную систему, которая располагалась в километре от поезда. Спустя 9 минут 47 секунд Дима добрался до нужного места, лестницы, вмонтированной в бетонную стену железнодорожного туннеля, которая вела в вентиляционную шахту. Решетка, что перекрывала проход, была закрыта на электронный замок, однако у Димы уже были нужные коды доступа, предоставленные Магасом Хойса для выполнения этой миссии. Прочитав ультразвуком молитву пробуждения, молитву открытия и молитву благодарности, Дима открыл люк, забрался в шахту и закрыл его, зачитав поле этого молитву закрытия и молитву успокоения. Лишь после этого он продолжил путь. Сама вентиляционная шахта имела диаметр в 2 метра, потому Скитарий шел быстрым шагом без всяких затруднений. Поверхность шахты была металлическая, однако благодаря резиновым накладкам на подошвы нижних конечностей издаваемый при ходьбе звук был в пределах нормы. При этом перейти в режим бега Скитарий все же не был в состоянии, был слишком велик риск, что его могли услышать. Скорость не была в приоритете, потому рисковать не нужно было. Пройдя 376 метров, ауспексы Димы зафиксировали шум, который аналитический когитатор определил, как человеческий голос, исходивший из двух источников. Через 11 секунд когитаторы смогли распознать слова. Они все: «Вон, начальник цеха наш, урод конченый», говорил объект, чей пол был определен, как женщина. При этом анализ интонаций голоса определил, что объект находился в состоянии алкогольного опьянения первого уровня, умерги нашей, ну, та, что с четвертого блока, брак сделала, а ее поймали, сдала одна сука, все, штраф в 3 цены, а у нее ж только полгода назад двойня родилась, кормить надо, одевать, мужа ж нет у нее, казнили, родители сами работают на Мануфе Волоконном, или еще вон, у Хьялта, он на обувном работает, тоже брак вышел. Проверка показала, нитки плохие оказались. И что думаешь, нач цех ей все равно штраф влепил, в 5 цен, за то, что, понимаешь ли, не заметила вовремя и все равно с браком сделала. А у него ж сын и дочь, по 3 года, мать слабая, отец в тюрьме, зарпы едва хватает, а тут такое. Анализ речитативных формулировок. Анализ завершен. Поиск. Поиск завершен. Анализ диалога. Перевод речитативных сокращений. Перевод завершен. Анализ диалога завершен. Полезность результата анализа. Средняя. Уёбки. Прозвучал в ответ голос второго объекта, идентифицированного как мужчина. Анализ интонаций голоса также показал наличие алкогольного опьянения первого уровня. Их бы самих за станки и на такую зарплату, посмотрел бы я на них. Вот придут эти, вот тогда всех к станкам и поставит. Объект женщина понизила громкость голоса, доведя его до уровня шепот, однако акустические ауспексы Димы все распознавали.